Крач решил не мешкать, пока мародеры заняты отражением атаки. Можно проскользнуть мимо госпиталя незамеченным. Пригнувшись, он припустил бегом к зданию. Добравшись до него, он прислонился к стене и отдышался. Замечен не был, значит, можно продолжать путь как можно скорее, чтобы не потерять след предателя. Сталкер зашел в здание и пробежал насквозь несколько пустых комнат. Наверху строчили автоматы и были слышны взрывы гранат. Боковым зрением было видно, как со склона к госпиталю несутся слепые псы вперемешку с Припять кабанами. Очередь вверху начиняет тела мутантов свинцом, превращая их в бесформенные туши. В последнее время выбросы участились, теперь мутанты появлялись практически неожиданно и в больших количествах. Но есть некоторые закономерности в их поведении. Грач предпочитал не тратить патроны впустую. Как правило, гораздо проще было найти на некоторое время безопасное убежище. Мутанты, к примеру, не могут летать, но у мародеров были более радикальные методы. Увидел — пристрелил. Впереди осталось две комнаты. Грач услышал шорох и прижался к бетонной лестнице. Сверху посыпалась пыль и мусор. Мародер бежал вниз, перезаряжая автомат. Он не успел заметить грача, и тот незамедлительно этим воспользовался. Нож вошел в горло, сила инерции бега, проталкивая лезвие глубже в трахею. Бандит еще и не понял, что произошло. В глазах мародера читалось удивление и испуг. Схватившись руками за горло, из которого уже хлестала кровь, он беззвучно, открывая рот, съехал по лезвию ног. Одним гадом меньше. Грач быстро вытер и брал нож, и побежал дальше. Перепрыгнув подоконник, он приземлился в траву, едва не влетев в аномалию. Воздух затрещал электрическими разрядами. Еще чуть-чуть, и можно было очень неудачно закончить. Сзади он услышал чьи-то окрики. Похоже, бандиты окрикивали своего товарища. Пока они еще не догадались, что произошло, нужно уносить скорее ноги. Обогнув аномалию, грач скрылся за ближайшими деревьями леса. Лес был влажным. Пожухлая примятая трава и сломанные ветки выдавали маршрут, избранный предателем. Сталкер шел по следу, через лес, пару километров, пока не увидел впереди просвет. За лесом открывался вид на могилу. После первого взрыва на ЧС сюда стаскивали всю зараженную радиацией технику, которая принимала участие в ликвидации последней аварии. Ржавые грузовики и техника тянулись длинными рядами, образуя огромный могильник из металла. За ним тянулся еще один, поменьше, который состоял из вертолетов. Разломанные и искореженные вертушки показывали потенциал былой мощи. Зеленые стрекозы смотрели на зону разбитыми кабинами. Из большой кучи металла торчал старый кран. Медленно, со скрипом, покачивался тяжелый крюк. Пошел мелкий дождь. Крач достал бинокль, через влажный окуляр он заметил удаляющуюся фигуру в комбинезоне. К ней. Можно было догнать предателя и убить. Но тогда он не узнает, где находится логово бандитов. И уж тем более, кто еще из сталкеров в этом замешан. Грач включил ПДА на несколько секунд и отправил короткое сообщение бармену. Есть плохие новости, братство. Скоро буду, Грач. ПДА пообещал, что сообщение доставлено. Нужно быть осторожным. Даже среди сталкеров в баре могли быть предатели. Сначала выслежу их логово, а затем в бар. Там будем думать, что делать. Сталкер посмотрел на уходящую фигуру, не оборачиваясь. Значит, не заметил слежки. От могильника сильно фонило. Дозиметр начал трещать. Змей прошел по краю могильника, но даже несмотря на хороший костюм, врач решил его обойти сбоку, по возможности не облучая себя. Может быть, змей отморозок, и ему наплевать на свою жизнь? Мне нет. И радиоактивные таблетки дрянь еще та. От них отрыжка пару дней, как от помойки духан. И почему нельзя их сделать, ну, скажем, со вкусом карамели, клубники, хоть с каким-нибудь более-менее приятным вкусом? Сталкер старался не терять цель из виду. После обоих могильников началось выжженное поле. Такое бывает часто от аномалий. Теперь у врача появилась задача на посложнее – спрятаться на черном поле так, чтобы не выдавать свое присутствие. За укрытием могло сойти все, что угодно. От сгоревшего куста до столба. Когда-то оборванные линии электропередачи. Как раз за один из таких столбов грач спрятался. Провожая биноклем, затылок змея. Несколько раз змей остановился и озирался вокруг. Кидал гайки. Со временем у сталкеров остро развивается чутье. Грач сам не раз ощущал почти физически, когда кто-то на него смотрел. Этого не объяснить. Теперь он сам был этим кем-то. Сейчас главное не встретить мутанта, иначе слежка на том и закончится. Змей догадается, попытается скрыться или устроить перестрелку. Того или другого грачу хотелось меньше всего. В этом и заключалась сложность слежки. Малейший неверный шаг, шорох, звук могли его выдать. «Как говорится, рыбак рыбака!» И тут, добравшись до лесополосы, грач чувствовал себя вполне защищенным, несмотря на серость деревьев. Отогнув ветку, он увидел заброшенные военные склады, поросшие полукруглые ангарные строения, практически полностью ушли в почву. По краю шли оборонительные сооружения. Пулеметные гнезда, уложенные мешками с песком, утопали в выцветшей камуфляжной сетке. Такое место не очень-то хочется оставаться, даже ради наживы. Как правило, в подобных местах обосновываются выводы кровососов или слепых псов. Грач хотела было продолжить преследование, но вовремя спохватился. Что-то ему показалось неестественным. Змей остановился. Впереди, метрах 5 перед ним, валялись в различных позах куча полуразложившихся трупов с отверстиями от пуль крупнокалиберного пулемета. Вот почему все обходят стороной это место. Грач заметил, что змей шел по определенной траектории. Очень похоже на мину. Предатель достал что-то светящееся из кармана. Фонарь. Посмотрел по сторонам и сделал им 2 круга вправо и 2 круга влево. Со стороны укрепления грач заметил аналогичное движение фонарем. Змей двинулся дальше, к складам, и около гнезда скрылся за бетонным выступом. До слуха сталкера слабо донесся смех и переговоры. «Значит, не так все просто. Эти бедолаги даже 100 метров до складов не доходили. Даже если им чудом и удавалось не наступить на мину, по ним безусловного знака. Тут же открывался огонь. А ведь позиция достаточно хорошо защищена, и свидетелей никогда не остается. Они все мертвы». Грач заметил, как двое людей в темных костюмах повели с завязанными за головой руками сталкера, чье осунувшее лицо ему показалось знакомым. «Хомяк!» Грач заметил, что еще совсем недавно как-то встретил хомяка, и тот рассказал, что нашел прям-таки колондайк, артефакт в глубине зоны. «Эх, говорил же ему, поменьше трепаться, нужно срочно в бар, там будет совет держать». Грач добрался до лесополосы и принял на север. Дорога была более-менее знакома, он спешил, но не забывал о безопасности, периодически кидая гайки. Вскоре он выбрался на проселочную дорогу, придерживаясь обочины, чтобы в случае опасности можно было укрыться в канаве. Он направился к Припяти. Через 1,5 часа грач вышел к пригороду Припяти. По пути стали появляться пустые деревеньки, которые он старался обходить стороной. Впереди показалась ржавая, давно пустая водокачка. Он узнал это место. Тут он бывал раньше. В одном из дворов он заметил 2 припять кабанов, которые грызли мертвую плоть, очень напоминающую человеческую. Из-под серо-красного массива показались скрюченные пальцы рук. Кабаны настолько были увлечены трапезой, что совершенно не обращали внимания на сталкера. Он заметил в траве что-то сияющее. Артефакт. Снял рюкзак и спешил подобрать его. Мощный удар в спину застал сталкера врасплох. Пролетев 2 метра, он проломил деревянную бочку, стоящую около избы. Кабан готовился к новой атаке, выставив вперед 2 пары гипертрофированных клыков. Так же, как и у слепых псов, у этих порождений зоны достаточно хорошо успели сформироваться охотничьи инстинкты. Грач медленно пришел в себя, когда кабан уже начал повторную попытку атаки. От первого удара автомат вывалился из рук сталкера и затерялся в траве. Рюкзак слетел с плеч и оказался около кабана. Припять кабан поставил копыта на рюкзак. Шансов забрать его никаких. Мутант уже несся на него, когда, запрыгнув на подоконник, грач зацепился за край покатой крыши, подтянулся и залез на нее. Кабан со всего разбега вышиб внизу несколько досок, но на несущие стены у него сил не хватило. Раньше дома на совесть строили. Порождение зоны, похрюкивая и повизгивая, бегало вокруг дома, не зная, как ему достать свою жертву. К нему... Порождение зоны, похрюкивая и повизгивая, бегало вокруг дома, не зная, как ему достать свою жертву. К нему подтянулось еще 2 сородича. Грач перелез через конек крыши. Прижался к трубе и затих. «Надо же! Блин!» такое. Не хватало еще на крыше протусоваться к ряду несколько часов, пока эти свиноподобные не изволят убраться куда подальше. Грач клюнул с досады, прямо как в родном поселке со слепыми псами. Одеваться-то некуда. Патронов у пистолета не бесконечное количество. Они могут еще очень пригодиться. Тут в зоне они на вес золота. А пока такую тушу пристрелишь, кто знал, что все оно так обернется. Грач закурил. Нет, все достало. Завязываю. Дело закончу и все, к чертям. Допекла зона. Хочу отдых на берегу моря. Пожалуй, подойдет радиацию морскими ваннами выводить. Так он просидел минут 30. Кабаны внизу не унимались. Сталкер представил, что он на море. Морской бриз нежно обдувает его, кругом кричат чайки, а он колечками выпускает сигаретный дым. Внезапно кабаны затихли. Что это с ним? Съел чего-нибудь? Грач аккуратно выглянул из-за трубы. Из ближайшего леса медленно вышла маленькая фигура. Инстинктивно грач захотел заорать, прося помощи, но передумал. Разум вызывал к осторожности. Мало ли кто это может быть. Ему показалось, что было что-то неестественное в походке идущего. По мере приближения грач стал различать сморщенное темное лицо, принадлежащее голове, которое как будто росла из плеч, поскольку шеи практически не было. Бюрер. В этот момент один припять кабан поднялся в воздух и закружился. Его живот стал втягиваться внутрь, а затем кабан лопнул, удобряя землю своими внутренностями. Зрелище было весьма мерзким. Генетические способности бюреров весьма велики. Особенно это зависит от возраста и размера особи. И даже несмотря на небольшой рост, порой у бывалых сталкеров данный вид мутанта вызывает, если не страх, то как минимум волнение. Неоднократно были случаи, когда, находясь на достаточно большом расстоянии, бюреры вырывали из рук оружие, тогда повстречавшимся с ним приходилось несладко. Доподлинное происхождение бюреров неизвестно, какие мутанты попадают под определение порождения зоны. Ходили слухи, что это бывшие заключенные, над которыми проводили опыты в секретных лабораториях. Кто-то нес еще большую чушь, придумывал свои версии. Наверное, об их происхождении могли рассказать разве что сами бюреры, если бы умели говорить, конечно. Грач вновь прислонился к трубе, пригибаясь как можно ниже. Кабаны внизу, дико визжа, бросились в рассыпную. В паре метров от трубы пролетел живой припять кабан и с грохотом снес деревянный забор, ободрав при этом себе брюхо. Он перевернулся на живот и стал отползать от источника опасности. Секунд через 20 появился и сам виновник побоища. Он прошел в сторону раненого кабана. Тот жалобно заскулил, чувствуя приближение своей смерти. Грач ужался в черепицу еще сильнее. Только бы бюрер его не заметил. Аккуратно, без лишнего шума, он достал из-за пояса пистолет и поймал на мушку голову мутанта. Не будет ничего удивительного, если бюреру удастся остановить пули. Вообще, карлика убить огнестрельным оружием очень трудно, и те, кому это удавалось, пользуются особым уважением и авторитетом других сталкеров. А убить мутанта из пистолета – научная фантастика. Кожа на теле бюреров твердая и прочная. Даже всадив обойму в его тело, он будет жить. Гораздо больше шансов убить, стреляя в голову. От напряжения стало сводить руки. Со лба скатилась капля пота. Но бюрер не замечал сталкера. А возможно, не хотел замечать. Он остановился в паре метров от трупа кабана и поднял скрюченную руку. Если это можно было назвать рукой. Тот еле дышал. Грач услышал, как у животного лопнула черепная коробка. Если бы сам не увидел, не поверил. У здешних кабанов очень крепкий и мощный череп. Затем бюрер подошел к трупу, когтистой сморщенной рукой схватил кабана за заднюю ногу и поволок за собой. Вскоре он скрылся из виду, зайдя в соседний дом через дорогу. Там, где он тащил тушу, тянулся кровавый след. Сталкер выждал еще 2 минуты. Кругом было тихо. Лишь ветер шелестел пожухлой травой и листьями одиноких деревьев. Грач опустил пистолет и вытер рукавом лоб. Пронесло. Случайность? В зоне случайности не бывает. Он осторожно спустился с крыши на землю, подобрал свой рюкзак и отыскал в траве автомат. Проходя мимо избы, он заглянул через выбитое окно вовнутрь. Пустые, пыльные комнаты, больше ничего. Он отправился дальше и вскоре вышел на прилегающую к городу улицу. Зная короткий путь, сталкер быстро добрался до бара. Как и положено, он сдал оружие и спустился по лестнице в подвал. В баре было, как всегда, накурено и пахло спиртягой. И почему некоторый народ все же заказывает иностранную дрянь из-за границ? Своей, что ли, водки мало? Тем более наша белая всякую гадость из организма выводит. Дешевле. Грач прошел через бар и подсел к стойке. Бармен, не спрашивая, налил стопку. Сталкер опорожнил ее и наклонил голову в сторону бармена. Я по срочному делу, нужно поговорить. Я уже догадывался. Поговорим. Кстати, с тобой вон те ребята очень хотят поговорить. Бармен головой показал на столик напротив. Они как раз тебя дожидаются. Долговцы кивнули грачу. Грач растерялся. Но как они тут? Что им надо? Сам спроси. Им вообще-то ты нужен, не я. Комнату выделю. Вместе они прошли в комнату, где долговцам уже приходилось побывать некоторое время назад. Начал рыжий. Мы уже думали, что ты не придешь. Что от меня нужно? Так ты расслабься, не убивать же мы тебя пришли. Грач фыркнул, рыжий продолжил. Дело у нас к тебе серьезное есть, помощь нужна твоя, в долгу не останемся. Я с делами завязал, осталось последнее, когда делаю, уберусь к чертовой матери из зоны. Бармен, стоящий около двери, удивленно вскинул брови, но ничего не ответил. Послушай, это и тебя касается, и нас, и даже вашего братства сталкеров. Рыжий сделал паузу. Очень скоро из зоны попрет что-то страшное. Уже увеличилась активность мутантов. Наши ребята уже с трудом сдерживают их натиск. Пропадает куча и наших, и ваших ребят. Причины ясны, по которым они пропадают. И мародеры. И сегодня я узнал, что сталкер по кличке Змей нас предал. Он связан с бандитами. Я выследил их лагерь. Там, кстати, держат хомяка. Бармен аж присвистнул. «Вот эти проблемы я и намерен решать. Нужно собрать ребят», — он обратился к бармену. «Только самых верных, никого лишнего, в братстве могут быть предатели». «Но это же самоубийство», — отозвался ворон. «Так или иначе, мы должны их уничтожить физически, даже если это будет стоить нам жизни». «Предлагаю сделку». После некоторого молчания вставил рыжий. «Понимаешь, у меня тоже бойцы по ту сторону. Только, скорее всего, с мутантами, а не с бандюками. Нам известно, что ты опытный сталкер. И знаешь, некоторые проходы в зоне неизвестны другим, по которым можно попасть в различные места всей зоны. И что с того? У нас есть предложение. Где может располагаться весь или хотя бы частично, но достаточно большой рассадник мутантской нечисти. Ты поможешь нам туда добраться, а мы взамен поможем тебе разобраться с мародерами. В одиночку вам этого не сделать, а у нас специально обученные люди. Мы не будем просить тебя участвовать в операции, тебе нужно будет лишь только вывести нас к ним. Подумай, но если ты откажешься, то все равно очень скоро мутанты доберутся до всех нас. Мне нужно подумать. Грач окинул взглядом присутствующих. «Хорошо», — ответил он немного поразительно. «Но, возможно, вы сами не представляете, чего просите. Я знаю некоторые подземные проходы зоны, но там опасно настолько, что туда нормальный человек не сунется». «То, что надо», — ответил ворон. Грач перевел взгляд на него. «Пойми ты нас правильно», — продолжил рыжий. «Если мы не попытаемся, то погибнут все. Так хоть есть шанс, надежда. Мы тоже верим, что наши пропавшие бойцы все еще живы. Мы все равно найдем логово мутантов, с тобой или без тебя. Но без тебя мы потеряем слишком много времени. Сначала спасем хомяка и уничтожаем бандитов». «Но время бесценно. Мы не можем тратить столько времени. Иначе не пойдет. Вы не справитесь с заданием, и вас убьют. Я же знаю кое-кого, кто мог бы вам очень серьезно помочь». «Что ты имеешь в виду?» Вот этим оружием, что у вас, справиться с армией мутантов вам будет не по силам. Долго все недоумение переглянулись. Я видел ваше вооружение, пояснил грач. Когда заходил в бар, оно лежало отдельно, а потом увидел вас и понял, чье оно. И чем оно тебе не понравилось? Как бы так сказать, рассчитано на примитивных мутантов, ну, на тех, что послабее. Если вы встретите более крепких, и даже группой от их полчища будет очень трудно отбиться. За последнее время мутанты сильно поумнели и окрепли. Даже того же Бюрера уже не так просто пристрелить. Да мы уже это ощутили на себе. Так что ты предлагаешь? Вы соглашаетесь на мои условия. Вначале мы спасаем хомяка и уничтожаем банду. Затем я вас знакомлю кое с кем, кто реально может помочь улучшить характеристики вашего оружия. Чудо-мастер! И так можно сказать. Потом я вам найду кратчайший путь туда, куда укажете. По рукам. А разве у нас есть выбор? Похоже, нет. Он повернулся в сторону бармена. Скинь нашим, пускай соберутся. Он разложил карты и указал координаты. И как можно скорее. Заодно предупреди от долги, а то перестреляют еще ненароком друг друга. Рыжий перехватил инициативу. В любом случае, есть смысл брать базу ночью. По дороге обсудим. До темноты нужно успеть добраться до места, изучить обстановку. Что же, хорошо, через полчаса встречаемся наверху, а мне еще надо кое-что обсудить. Долговцы поднялись и вышли из комнаты. Их проводили до выхода. Бармен подсел к врачу. Тот достал небольшой сверток из носового платка. Бармен подвинулся поближе, сталкер открыл платок и продемонстрировал находку. Мать! Честная, вырвалась у бармена. Где ты это взял? Ты меня всегда радовал, грач. Жаль, что в последнее время ты здесь редкий гость. Но что это? Пока еще не знаю. Я дам его тебе. Денег не возьму. Обещай только, что половину вырученных денег ты вложишь в бюджет братства. Обещаю. Но зачем тебе это? Друзья друг друга в беде не бросают. Я знаю, им сейчас не сладко, а каждый новый детектор, костюм, лекарство, да даже просто горсть патронов на вес золота. Да и эти хлопцы, что-то настроение у них действительно дерьмовое. Не нравится мне, как они на зоне отзываются. У них так всегда. Это долго, брат. Надеюсь, что так. Собирай, ребят, нужно в складов быть вовремя. Каждый человек на счету. Бармен с пониманием кивнул, и они оба поднялись из-за стола.